Так, ну что, ребзя, будем опять стримить Kingdom Come. Всем привет. Битардов даже здесь. Привет. А это теперь я буду периодически выходить в эфир, стримить игры. Не, я в такое время люблю это, бодрствовать. Не, я пока Kingdom Come не пройду, мы ничего другое стримить не будем. Потом, может, и в Mortal можно будет поиграть. Ah, milady. You are fortunate. Our good lady Stephanie of Tarnburg has graced us with her presence. Milady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Божена here will take care of you. Не битарным, на самом деле я просто играю ночью иногда. С покупкой видеокарты можно играть и стримить одновременно. Да, в принципе, с той эпохи. Она явно его хочет. Я не буду спойлерить, конечно, но здесь уже видно, она явно его хочет. Нет, это не сэр Робард. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry. У меня, если что, видеокарта RX 580, советую. Цена качество. Отменная. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Все можно играть на максималку. Good night, ma'am. Тут, да, тут есть эротические сцены, но, в принципе, их можно не цензурить. Видите, у него голод скрутил так, что аж задышка. Так, вот оно. Сырок. Нужно поспать, короче. Сейчас давай тогда сохраниться, и я выйду быренько, и в общем, да, и обновлю ссылку. Так, спать. Здесь разве что загрузки заебывают. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy. Я говорил, она явно его хочет. My lady. Это типа жена владельца этого замка. Владелец очень старый, а ей вот. I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. Да не, здесь не милфы, на принципе, типа молодая. But with God's help. Сейчас это вот в начале игры столько заставок там. Дальше нормально все будет. And it can help to talk about it. Кстати, игра основана на реальных, скажем так, исторических событиях. Ну, что происходило в Чехии до гусинских войн. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. Короче, был проповедник Ян Гус, это один из одно из направлений протестантов гуситы. All of a sudden, I was left alone with some. Там были войны, как были войны, допустим, в Англии или во Франции. We went to Prague между католиками и протестантами. And sought help from Divish's friends. Listen up! If this thing has been in your army, what's going on? Prepare for the worst. But don't be daunted by I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Tarnberg at night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Scalix. Maybe it's not him. Только он поблагороднее, чем Якубович жизни, такой вояка старый. Якубович чмошник. Пропутинская подстилка. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy say? Not much of anything. Наверное, с подключением к интернету, потому что у меня лагов нету тут. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers. Привет, лоха. Не, все нормально. Стрим будет в 4 часа. Who's all his minions? Who else, Robber? Sir Anzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Этот чувак, кстати, он именно в истории, то есть на настоящей истории он плохо кончил. Вот этот, который показали только что. Панрацик. Его эти католики, в общем, распяли. How on earth did you manage to get away? И растаскали по кускам, таскали по всему городу. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clever. Четвертовали, в общем. We were able to sneak out right under their noses. The Lord Fence and enough. А чего вообще эти войны начались? Понятное дело, христианство это продажная хуйня, да. You're right there. Католики охуели в то время настолько, что вот можно было, допустим, пойти в лес, ограбить там кого-то, караван, да. Потом просто пойти в церковь и отдать часть награбленного, там 10%, и таким образом замолить свои грехи. Вот, и из-за этого, просто из-за того, что христиане настолько охуели, начали появляться протестанты. Вот в Германии, в современной Чехии, там вот появились все такие вот гуситы, последователи Яна Гуса. И получается, разделилось дворянство на два лагеря, католики и гуситы, точно так же, как во Франции при Людовике были гугеноты и тоже католики, они между собой от этого сражались. Да, конечно, жду, потому что... Это самое верное, скажем так, решение. Во-первых, и у вас, россиян, русских, будет перезагрузка. Во-вторых, украденные территории вернутся на свои места. Так армянам я периодически звоню. На Патреоне скоро солянка выйдет с армянами, с дагестанцами. Кто на Патреон подписан, можете посмотреть. Да, у меня свои есть сценарии с хачами. Сейчас еще у меня новый сценарий появился. Это про Хабиба. Хабиб Нурмагомедов. Травмагомедов, как его вольном называют. Да, конечно, Дон Сутенёр, я ему номерки подкидываю. Допустим, на канале у него посмотри «Бомбящий шашлычник», это мой персонаж. Про охрану это Дима, кстати, троллит. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise. I don't think he was sent us even to us today. Просто звоню и делаю. Greetings, Lord Tomberg. Не, все части Ведьмака точно не буду играть. Третью, возможно. Мне еще не разбил, но все впереди. Оловцам будем мухи отрезать и их сдавать, как трофей. Последнее время мне присылают номера, в принципе, даже с заказами. By burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvard. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. Только начало игры здесь сплошные заставки, нельзя по ней судить. Until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzik Kobila. Да, она совсем по другим параметрам, но она реально крутая. Unfortunately, оно не сравнимо, здесь максимальный реализм все-таки, а Ведьмак это фэнтези. Where he might be at this time. As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman. Скоро будет на Патреоне опять же. Find it hard to imagine that he would rebel against our king. Пошел ты нахуй! Отлично. Hello, everybody, друзья. Ты мой любимый дидо. Спасибо, спасибо, Артем, большое. Так, вот сейчас оно, да, сейчас оно может чуть притормаживать в самом начале. Игра, скажем так, не оптимизирована, поэтому оно тут все прогружается, все текстурки, все это. Так, наконец-то на свободе. Мы почти, скажем так, в открытом мире. Почти. Осталось одну миссию сделать, и это будет считаться окончанием тренировки, скажем так. Потом, наверное, чуть потренируемся с оружием. Игре где-то ровно один год. Начало 15 века. Ну, может, там знаешь. Не, на самом деле здесь есть такое, что могут убегать. Вот видишь, побежал. Давайте его можем догнать. Иди сюда. Блять, зачем ты крикнул ему? Видишь, убегает, допустим. Иди сюда, блядь. Сейчас лука попытаемся ёбнуть. Он, конечно, стрелять еще нихуя не умеет, но... Блядь. Даже стрела не долетает, ладно. Хуй с ним. Не, он там коня, это, конину хавал. Там дело сейчас посмотрим, закончим то, что он там начал. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Походу воровал, но здесь нечего воровать, в этой тоже, хотя повязочка нам пригодится. Лук, морковка. Да, вот это вот минус здесь, что этот дым постоянно будет идти. Не, в принципе, как бы меньше суток прошло. А, блядь, я отвлекся на чат. Здесь это... Хуйня, сука. Все, вбив. Так, на локотнике это пригодится, панские сапоги, это хорошо, так. Все остальное хуйня. Топорик. А то у меня топорик затупился, как раз будет топорик деду. Так, на локотнике. О, разжился дедусь теперь. Блять, ну что-то теперь выкидывать нужно. Красный капюшон, зеленая рубашка, что выкидывать? Так, топорик, ну хотя он, блять, хуйню стоит. Выкинем топорик, нахуй нужен. Не, так дождь, смотри, дождь он только начался. То есть он же сюда ехал, и дождя еще не было. А дождь он приехал только сюда, и он только начался. То есть, в принципе, это... Ну, здесь, ну, все-таки это игра, это не прям такой реализм, но... Постарались приблизиться к реализму. Так, у меня, кстати, там навыки. Не, по навыкам пока пусто. Прикольным, да, конечно, на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы здесь в этой игре кровище было больше, потому что когда ты... Вот как в Скайриме хотя бы, чтобы, знаешь, когда рубишь по голове, там башка это отлетала, допустим. Еще есть белодонна где-то. А, ну, на самом деле, удивительно, что она так в черте города здесь растет. Потому что в средневековье ей упаривались. Для там полетов на метлах и вообще. Наркотическая хуйня. Блять, как я нахуй одуванчик. Белодонну собираю. Да, это как... Действительно, как закладки еще. Так. Хорошо, еще не больше. Вроде все пособирал, что тут рядом было. Еще сюда пробегу. И вроде все. Ромашка нахуй надо, блядь. Одуванчик. Тоже нахуй надо. Белодонна нам пригодится в будущем для алхимии. Будем алхимичить. Дед станет алхимиком. Так, вот еще кустик. Интересно, сейчас гляну, сколько мы ее в итоге насобирали. А ну-ка, там сундуки должны быть какие-то. Ладно, отлично. Потом сюда еще вернемся и... Да, вот это бесит то, что до конца игры, в принципе, то вот эти избы, они будут гореть. Будет дым идти. Конечно! Конечно, употреблял еще как. Нет, а я еще тихо пытаюсь разговаривать, чтобы... Соседи не нервировать. У них и так завтра сложный день будет. Завтра наш стрим. А если у нас хорошие донаты, то я на стриме очень эмоциональный там. Из-за этого повышается и качество стрима, в принципе. Из-за дедовой эмоциональности. Так, что тут еще есть? А сейчас я так, знаете, я на расслабоне полностью, я не... Это даже... Ох, ее здесь, блядь, здесь целая роща, нахуй. Я так в начале игры никогда не обзаводился этим растением, чтобы ее столько было, ёп. Многовато. Еще параллельно помыться получилось, как Толику, да. Толик тупой, как топорик. Он же это, он моется только под дождем, да. Как ко мне соседи относятся. Ну, никак. Мы с ними не пересекаемся особо. Знаешь, из чисто из уважения я не ору там. Они меня не нервируют, я их не нервирую. Все просто. О! Жертва! Так, я ему, кажется, в ногу попал. Да ёб твою, блядь. Да, я ему в ногу попал, заебись. Еще в спину попал. Он не может от меня убежать. Я его застрелю, блядь. В жопу. Так, давай, умирай, короче. Я тебя ограблю. Так, это получше, чем на мне одето будет. Залатанные штаны. Тоже непонятно, кто. Это его девушка. Так. Все, теперь родители. Вот где-то здесь его родители. Так, кто это там пишет? А, Дима. Позже гляну, после стрима уже. Хорошо, Дим, я посмотрю, конечно. Why did he do it to me, father? Why? Why did you leave me? Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. First, I have to find the shovel and take care of you. А я еще в ВК не заходил несколько дней. Я всегда home. В телеге. Here, under the linden tree. At least I can do that much for you. Уже пока не пройду эту игру, то я ничего другого стримить не буду. Так. Дополнение где? Из пепла это да, знаю, турнир, это понятно, банда ублюдка, женская доля. Я еще не проходил женскую долю, я купил давно, но только сейчас засел за игру. Ладно. Так, в реке искупался, как Толик. Ели спирт, сейчас он, видите, он уже чуть-чуть уже пьянеет, видите, чуть краски тускнеют как-то. Сейчас тропинка. Так, уже шататься начинает пьянчуга хуев. Полынь насобираем, полыни. Не знаю, нахуй оно нам надо, но пригодится. Что тут еще? О, Вороний глаз тоже. Тут редкая трава, нужно ее тоже собрать. Кстати, я не знаю, Вороний глаз, что это за трава такая именно. Имею в виду реальный прототип, что есть такая трава реально. Но здесь травы, в принципе, реально используются. Так, ну эта хуйня дешевая, дешманская, но нам не нужна. Лесосад, так, ну мы уже шатаемся. Идемте обратно. О, уже попердывает, слышали? Так, ужрались, хуи, блядь. Спирта хлебнули на голодный желудок, и все, пизда. Сейчас развезет нахуй сознание, потеряем. О, пойдет. Да-да. Так, я уже и бегать не могу. Я имею в виду ускоренно. Здесь, кстати, можно это обзавестись алкоголизмом. Если постоянно бухать, то можно стать алкоголиком. Но, к сожалению, оно бонусов никаких не дает. Поэтому лучше не доводить себя до такой крайности. Так, кажется, сюда, не помню. Ой, блядь, сложно ребят управлять, вы не это. Так, до дома я сейчас это колечко должен раскопать. Доползу, в принципе. Должен, по крайней мере. Так. О! Заебись, блядь. Почувствуй себя вонебухом. Симулятор вонебуха. О, видите, прибавка к чтению, можно читать. Глазеть тупо вот так вот. Это, знаете, это симулятор жизни в России. Так, сел на нужник вот так вот. И смотришь, бухой тупо, небо видишь. А зачем тут дверь? Это в России же. Ешь как. Нахуя тут дверь? Посрал нормально так. Что-то да, интересно. Тут аутентичная игра. Может, дверей реально в сортирах не было. Срач папира нахуй нужен. Стиральная лента. Посрал в ручейке, жопу помыл и пойдет. Так. Все, сейчас будем труп копать. Вот, начать копать. Christ, wound, what a fucking stink. How long have you been lying here? Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the да, fuck вот is that? Да, вот еще недостаток в игре, то, что oh, здесь... Stench makes me want to puke. Трупов как таковых нету, то есть очень мало. Да ладно тебе. Я же еще даже не шутил. Так, нихуя нету. Поперли обратно, значит, это... Домик палача. Да, с палачом никто в средневековье дел иметь не хотел. Палач, он как бы был хирургом параллельно, то есть часто они разбирались в человеческой анатомии лучше, чем кто-либо. Но палача, как человека, который прикасается к трупам, их сторонились. То есть это как петухи на зоне были. Но только там по какой-то религиозно-демонической тематике. А скажем так, работа была, с одной стороны, уважаемая, высокооплачиваемая, с другой, с ним никто дел иметь не хотел, и жил он даже за чертой города, вот. Так. Да, и даже избегали тех, кто общается с палачом. Сейчас что-то поискать можно. Нихуя нету. Ладно, идем обратно. Это я вам... Так. В смысле, с хачом срал. Не совсем понял, Дима, твой вопрос. С хачом ты срал. На хача срал, да. Я обычно им звоню и спрашиваю, можно ли вам насрать на голову? А, зачем срать? Да не, я просто присел так посмотреть на солнышко. В принципе, здесь это, здесь нету такой темы, как в постали втором, что можно было бы расстегнуть мотню и поссать, допустим. Причем на людей. Также механика срания здесь тоже, в принципе, не продумана. Так, кто-то себе покушать. А тут можно. Кто-то себе покушать сварил, а я покушал, да. Так, теперь можно, в принципе, помыться.